Небо и земля, небо и земля радостно спевают. Ангелы свету диво обещают. Христос народился, Бог объявился, ангелы спевают, Богом прославляют. Пастухи приходят радостно в народе, диво обещают. Вечное слово уст приняло тело, у темры греху солнца засветило. Христос народился, Бог объявился, ангелы спевают, Богом прославляют, пастухи приходят радостно в народе, диво обещают. Вечному Богу и мы поклоняемся. Слава нам звичних яму заспеваємо. Христос народився, Бог об'явився, ангели співають, Бога прославляють, пастухи приходять.